Подошёл быстро и уверенно, как делал всегда. Остановился рядом со мной, и я в который раз почувствовала себя маленькой и беззащитной рядом с его мощным телом. «Райли, что ты здесь делаешь в такое время без охраны?» Вместо приветствия заявил мне Лекс Доувилл недовольно. «И куда смотрит твой Крайс?» «Я тут... гуляю». Отозвалась я на это неопределённо, потому что начало беседы вышло не совсем таким, как я надеялась. Вернее, совсем не таким. А Крайса я отправила спать. Судя по всему, это был неправильный ответ, и на лицо горного лорда набежала тень. «В тронном зале тебе нечего делать», — заявил мне. «То, что там происходит, не для твоих глаз и ушей. Я провожу тебя в твои покои». «Огу», — отозвалась я. Но уходить не спешила. Стояла, прикидывая, как бы половчее его соблазнить. Хотя, быть может, позволить ему проводить меня до дверей, а затем пригласить на чай или же на вино, потому что на столике в своей спальне я заметила кувшин, оставленный чьей-то заботливой рукой. Словно мне предлагали утопить в нём мою скорбь или же утопиться самой. «Ну что же, можно попробовать». «Хорошо», — сказала ему. «Проводи». И мы пошли. Молча свернули в коридор, ведущий к женскому крылу. И тут Лекс нарушил тишину. «И я должен перед тобой извиниться, Райли», — произнёс он. «Передо мной?» «Из-за моих слов, прозвучавших в тронном зале. Я не знал об отношениях, связывавших тебя с Дунканом Гровером. Не знал, что ты мать Хайдена, подумав, что всего лишь его гувернантка». Кивнула, кусая губы. «Мы это скрывали», — соврала ему, чувствуя себя довольно мерзко. «Ради Хайдена я была готова лгать всему миру, но с Лексом мне хотелось быть откровенной. Только вот не получалось». Причём скрывали это так долго и старательно, что завтра мне придётся доказывать нашу родственную связь на ритуале пяти стихий. Лорд Доувилл снова окинул меня излишне внимательным взглядом. «Я прекрасно понимаю причину, по которой тебе пришлось утаить свой брак. Я бы тоже сделал всё возможное, чтобы обезопасить свою женщину. Вам это удалось на удивление хорошо. Увидев тебя, я решил, что ты свободна. И ещё, что должна принадлежать мне как можно скорее». «Почему?» — спросила у него шёпотом. Он усмехнулся. «Мысль о том, что ты рядом с Дунканом Гровером, вызывала у меня странное чувство, похожее на негодование», — подсказала ему, потому что Лекс задумался, подбирая слова. «Пожалуй, ревность», — снова усмехнулся он, «доселе мне неведомую. Странное ощущение, толкнувшее меня на то, чтобы отнять тебя у того, кто тебя нисколько не заслуживал». «Это ещё почему?» «Потому что он тебя отдал», — отозвался он спокойно. Его взгляд остановился на моих губах, затем скользнул ниже, к обтянутой тёмным лифом груди. И меня почему-то бросило в жар. «Отдал мне свою жену, словно ты». «Словно я для него ничего не значу». Закончила вместо него, чтобы Лекс не сказал ничего лишнего. Но наш король, вернее, мой муж Дункан, был в отчаянном положении. Поэтому у него не оставалось другого выхода, кроме как согласиться на все ваши условия. На все условия горных лордов и на это в том числе. К тому же он... Тут замешкалась уже я. «Он не собирался тебя отдавать», — кивнул Лекс. «Я понял это в тот момент, когда он подписывал договор. Хитрая собака». «Вообще-то, лорд Доувилл, вы говорите о моём покойном муже», — напомнила ему. «И я рад тому, что он мёртв», — заявил он совершенно спокойно. После чего уставился на меня драконьим взглядом. «Потому что я вижу тебя насквозь. Твоё сердце свободно. Оно было свободно в тот день, когда мы встретились с тобой в первый раз. И оно свободно сейчас. И я заберу тебя, Райли Гровер». С договором или без него. Потому что ты должна принадлежать мне. Сказал это и снова уставился на меня, заставив меня вздрогнуть и попятиться. Впрочем, если бы не давившие на меня обстоятельства, я бы обязательно поинтересовалась, откуда взялась такая уверенность. Но сейчас не стало, потому что выходило, всё развивалось по моему плану. Ах, он хочет, чтобы я принадлежала ему. Вот и отлично. Оставалось совсем немного подтолкнуть его в нужную сторону, чтобы это произошло как можно скорее. «Решайся, Райли», — сказала я себе. Решайся, а то этот, упертый горный лорд сейчас передумает. Затем проводит меня до покоев, попрощается и уйдет, несмотря на все свои странные заверения. А я так и останусь у разбитого корыта. Вернее, один на один со своей девственностью. Мой муж погиб. Заявила ему, заглянув в глаза. И ты не сможешь меня забрать, потому что у меня есть обязательства перед нашим сыном. Я буду защищать Хайдена, чего бы мне это ни стоило. Я знаю о твоих обязательствах, Райли. Но это ничего не изменит. Отозвался он, но продолжать не стал. Да и я не решилась углубляться в эту тему, не сейчас. Вместо этого произнесла. Но ты все еще можешь меня утешить, Лекс Доувилл. Наверное, это прозвучало довольно неловко и не совсем к месту, потому что он смотрел на меня подозрительно долго. Словно пытался просветить рентгеновским зрением и разобраться в том, что происходит в моей голове. Пойдем, наконец заявил он, сделав неутешительные для меня выводы. «Уже недалеко». «До чего недалеко?» «До твоих покоев», — произнёс терпеливо. «Ты устала и вне себя от горя. Тебе нужно отдохнуть, Раэли. Поговорим с тобой завтра». Но отдыхать и разговаривать с ним завтра совершенно не входило в мои планы. «Ну уж нет», — сказала ему. «Мне не нужно твое сочувствие. И спать одна этой ночью я тоже не собираюсь. Поверь, рассудок и память меня не подводят. Мне нужно от тебя утешение, которое мужчина может дать женщине». Если его это и удивило, то не подало знака. Вместо этого притянул меня к себе и снова уставился сверху вниз, словно пытался залезть в голову и понять, искренна ли я в своих намерениях. И на меня в очередной раз я снова его почувствовала. Смотрел его дракон. «Что же, гляди», — заявила ему мысленно. «Я не вру и не жульничаю. Мне и правда нужно утешение. Еще мне позарез нужен мужчина. Твой хозяин или же твой друг? Уж и не знаю, как устроено у носителей двух ипостасей. Единственный из всех, кто кажется мне подходящим». Он с первого взгляда произвел на меня сокрушительное впечатление. Пусть оно пошатнулось в момент, когда он захотел меня забрать, вынудив Дункана вписать мое имя в чертов договор. Но Лекс всегда был со мной честен и не собирался двигать меня, словно пешку, в угоду своих интересов. Он хотел меня, а теперь и я. Я хочу его. Не врала. Отбросив все сомнения, я уставилась на великолепного мужчину. Чувствую, как от его близости меня захлестывает неведомое доселе чувство, которому не собиралась противиться. Позволила поглотить себя тому, что с начала времен соединяло женщину и мужчину, первобытному влечению. Он мужчина, я женщина. И это единственное, о чем я собиралась думать, выбросив из головы воз навалившихся на меня проблем. Эта ночь будет принадлежать только нам, ему и мне. А что касается всего остального, включая завтрашний ритуал и армию Моргана Гровера, стоявшую лагерем у долины Амантелла, вместе со всеми несогласными на меня в качестве опекуна для маленького принца, мне сейчас до этого нет никакого дела. Не сегодня и не этой ночью, потому что Лекс, перестав меня разглядывать и придя к правильному решению, уверенно притянул к себе, и его губы накрыли мои. И этот поцелуй вышел волнительным и дразнящим. Совсем не таким. Не таким, как случались со мной раньше. Лекс ласкал мои губы, и я ему отвечала. Смело, но, наверное, немного неловко. Но я очень старалась. Старалась, чтобы он не догадался, не понял раньше времени, что я девственна до переломного момента. А потом уже будет видно. Впрочем, близость к мужскому телу и решительный напор Лекса Доувилла очень скоро вызвали во мне пожар такой силы, что в нем канули не только мысли, но и тревоги, стерзающими меня сомнениями. Не осталось ничего, лишь острое всепоглощающее желание. Желание узнать, почувствовать, подарить себя и получить его. Всего, без остатка. И это дикое первозданное влечение очень скоро захлестнуло не только меня, но и его, лишая нас разума. Мы целовались до потери сознания, до звезд в моей голове, до моего стона, до его прерывистого дыхания. И всего лишь до одной мысли. одной лишь жажды продолжения, затопившей все мое существо. И я с радостью отдалась доселе незнакомому чувству, решив, что теперь мне все можно. Вернее, я должна. Я должна прикасаться к Лексу, ощутить прохладу его кожи, почувствовать крепость его мышц, узнать, как это, когда тебя хочет, желает самый лучший, самый великолепный мужчина. Он все-таки пришел в себя первым. Оторвался от меня, подхватил на руки, из-за чего с моих губ сорвался стон разочарования. Тело желало, жаждало продолжения именно сейчас, сию секунду, а вожделение давно уже поработило все разумные мысли. «Не здесь», — заявил мне строго. «Но скоро, очень скоро. Потерпи, моя Тарисса». Незнакомое слово, сорвавшееся с его губ, больно резануло мне слух, возвращая меня в реальность. До этого я слышала его рассказ о Кариасе и Дариасе, но сейчас... «Ну что же», — сказала сама себе. «Вполне звучное обозначение для шлюхи. Той, у которой только что убили мужа, а она на следующий вечер ищет утешение в объятиях другого мужчины. Хотя пепел на погребальном костре короля Дункана до сих пор не остыл. Но я не собиралась ничего ему объяснять. «Фиолетовый флакон», — сказала себе. Все, что мне нужно от лорда Доувилла, — это удовольствие. Тьфу ты, потерянная девственность. После этого я найду способ напоить его вином и заковыристым зельем. И оно навсегда сотрет из его памяти последние 3 часа. Потом была его спальня. Принца горного народа разместили в покоях, похожих на те, которые достались вдове Дункана Гровера. И мужские руки, ловко справившиеся со шнуровкой моего платья. Оставшись в одной тонкой до колена сорочке, глядя, как Лекс быстро сбрасывает с себя одежду, я на секунду замерла, засомневавшись в адекватности своих действий. Но тут же выкинула все мысли из головы, потому что полностью обнаженный горный лорд подхватил меня на руки и отнес в кровать. Уложил осторожно, лег рядом, и я поразилась жару, идущему от его огромного сильного тела. Затем его губы коснулись моих, и моя сорочка утратила свою актуальность. Улетела в неизвестность. И он тут же скользнул ниже, покрывая поцелуями мою шею, приближаясь к груди. И последние сомнения сгинули в пламени желания. Но я тоже не стеснялась ни его, ни своих ласк, потому что, выросшая в эпоху телевидения и интернета, вполне себе представляла, что произойдет дальше. Единственное, не испытывала это на себе. Но Лекс Доувилл уверенно приближался к тому, чтобы это исправить. Исправил. И тут же боль, пронзившая мое существо и изумленные глаза. Мужчины, обнаженного, прекрасного, нависшего надо мной. «Не останавливайся», — попросила его. «Это всего лишь... ты девственна», — глухо произнес он, все же остановившись. «Была», — сказала ему. «Ведь была же?» — спросила у него с надеждой. «А теперь больше нет?» «Раэль, объясни мне, что происходит», — произнес он угрожающе. «Давай мы поговорим позже», — попросила у него. «Не будем прерываться на таком месте». Но мы прервались, и оказалось, позже мы тоже не поговорим. Нам придется поговорить именно сейчас, потому что все прекратилось. Вот так. Только что мы жили в бушующем океане страстей, он и я. И огромная кровать была нашим Ноевым ковчегом. А теперь я сижу на коленях у обнаженного мужчины, совсем-совсем голая. И смотрю на небольшое кровавое пятно. То, что осталось от моей невинности. А еще, всхлипывая, рассказываю ему все, что происходит с моей жизнью. Вернее, как я до такой докатилась, от начала до конца. Ну, почти все. Решив, что ему вовсе не нужно знать, что я пришла сюда из другого мира. Сказала лишь, что моего отца убили, а затем я очутилась в замке. И Хайден принял меня за свою мать. Каким-то невероятным образом оказалось, что у нас с ним, вернее, я на это надеюсь, течет одна и та же кровь. Потому что магия у нас одна и та же, крайне специфическая, по словам Артуса Галлона. «Так и есть, Раэль», — согласился Лекс. Обнимал меня, не позволяя ни отодвинуться, ни сбежать, дожидаясь продолжения. И я продолжила. Затем король исчез или был убит, как тут разобрать? И архимаг Галлон уговорил меня выдать себя за жену Дункана Гровера и мать Хайдена. Но единственная причина, из-за которой я на это пошла, — маленький принц, к которому я привязалась всем сердцем. Если завтра на ритуале подтвердится наше родство, таким образом я смогу защитить его от незнамо откуда взявшихся дальних родственников, претендующих на графство Амантел в Северном пределе и Сирин в Центральном, а также укрепить коалицию лордов, верных королю Дункану, не допустив ее раскола. Но для этого мне необходимо потерять девственность до завтрашнего утра, чтобы пройти этот чёртов ритуал. Вздохнула, но Лекс терпеливо дожидался продолжения. «И я решила, — сказала ему, — сделать это с тем, кто мне не был противен. Вернее, кто мне нравится. И я вовсе никакая ему не Тарисса». На это лорд Доувилл едва заметно поморщился. Но опять же, перебивать не стала, я продолжила. Вернее, снова заявила ему, что я никакая не шлюха, потому что делаю это ради Хайдена и в попытке защитить всех тех, кто был верен Дункану Гроверу. «Я не считаю тебя шлюхой. Подобное никогда бы не пришло мне в голову», — произнес он, когда я закончила свою страстную речь. «Но в вашем плане есть слабое место, Раэля. Каким образом в вас может оказаться одна и та же кровь, если ты не его мать и не приходишься Хайдену родственницей?» На это я лишь пожала плечами. «Не знаю», — призналась честно. «Я тоже сломала голову, пытаясь хоть как-то это объяснить. Но магия у нас одинаковая, этого не отнять. К тому же я тоже видела бабочек на поляне и грань в том лесу. Хотела еще рассказать об амулете переноса, но тогда первая часть моего рассказа, в которой бедная сирота Райли Таннер приходит в Амантел за убежищем, никуда бы не годилась». «Да, у вас есть много общего», — заявил он, уставившись на меня так, что я снова порядком занервничала. «Но я не уверен, что этого хватит для прохождения ритуала. Похоже, они с драконом раздумывали, что со мной делать дальше». «Фиолетовый флакон», — сказала себе. «Осталось потерпеть совсем немного, а потом повернуть все так, чтобы он мне поверил и отпустил. Для начала отпустил прогуляться до кувшина с вином, стоявшим на комоде, а потом можно возвращаться во свояси. Поэтому ты и отправилась на мои поиски этой ночью». «Я не могла подумать ни о ком другом, кроме тебя», — призналась ему честно. Лекс кивнул, но я не заметила признаков самодовольства на его лице. Словно он воспринял мои слова, само собой разумеющимися. Правда, как оказалось, горный лорд все-таки решил меня отругать. «Ты должна была все рассказать», — заявил мне. «С самого начала. А не врать, пытаясь получить от меня то, что я и так бы тебе дал». «Вот так просто?» — спросила у него недоверчиво. Я все еще сидела на его руках, и от его слов, от близости к его телу, от его запаха почувствовала, как снова вспыхивает желание. «Да», — отозвался он. «Но если бы ты мне рассказала раньше, все было бы немного по-другому». «Как именно?» «Иначе, Раэля, я бы знал, что ты еще девственна». Тот он потянулся ко мне, коснулся моих волос, притронулся к губам. Затем его ладонь скользнула на мою грудь. «Ну что же, все еще можно исправить». И он начал исправлять. Причем делал это так умело и виртуозно, что очень скоро мой мир стал рассыпаться на части, раз за разом вспыхивая сверхновыми, чтобы снова возродиться и существовать в одном единственном человеке. Вернее, получеловеке-полудраконе, заставившем меня умирать от восторга в его руках и плакать от счастья от прикосновений. «Моя Тарисса», — произнес он, когда все закончилось, и я лежала рядом с ним, прижавшись к его боку. А он рассматривал меня, словно и не видел до этого. Так, будто бы пытался запечатлеть в памяти, чтобы уже никогда не забыть. Убрал с лица волосы, нежно коснулся моих губ. Затем щек, поцеловал веки, нос, лоб. Лекс был со мной настолько нежен, что я даже нисколько не обиделась на это прозвище. «Тарисса так Тарисса», — сказала себе, потянувшись к нему за поцелуем. «Пусть зовет, как хочет, потому что...» Потому что я и представить не могла, что все может быть настолько прекрасно. И мои затаённые ожидания от первой ночи любви не только сбылись, но и превзошли все, что я себе нафантазировала. Неожиданно он навис надо мной, и его лицо посуровило. «Я вижу слезы в твоих глазах», — заявил встревоженно. «Ты плачешь, Раэля? Что-то болит?» «Ничего у меня не болит», — соврала ему, потому что еще не до конца разобралась, что произошло с моим телом. Низ живота ныл, но по сравнению с испытанным, я была готова пройти через подобное снова и снова. И плачу я от счастья, Лекс. Ты должен знать, что я никогда не забуду этой ночи, потому что он очень скоро о ней забудет. «У нас будут еще ночи», — произнес горный лорд уверенно. «Еще много-много ночей, Райли. Так много, что ты потеряешь им счет. Ты же не думаешь, что я тебя отпущу», — усмехнулся он. «Я увезу тебя с собой в Лайю. Ты будешь жить со мной во дворце». «Чёртов договор», — сказала я себе, пока он расписывал мне все прелести своей горной холодной родины. Договор, от которого упрямый Лекс не собирается отказываться. А наша ночь лишь усугубила и так уже сложную ситуацию. Как теперь попросить его оставить нас с Хайденом в покое? «Ничего», — сказала я себе. «Осталось совсем немного, и я все исправлю». Нашла в себе силы промолчать, выдавив из себя нервную улыбку. Затем выскользнула из его объятий, добралась до конца кровати и отправилась к тому самому кувшину на светлом комоде. Потому что ему сейчас стоило немного поспать и обо всем забыть. Мне бы тоже не помешал глоток вина с настойкой, чтобы через 9 месяцев не появился на свет маленький незаконно рожденный ребенок Лекса Доувилла. Потому что ни поездка на север, ни дворец в Лайе не вписывались в мои будущие планы, как и какие-либо отношения с горным лордом. На данный момент меня заботила только безопасность Хайдена. «Куда это ты собралась?» — поинтересовался у меня Лекс, и я спиной почувствовала его пристальный взгляд. «Недалеко», — сказала ему. «Принесу нам выпить». Нагнувшись, подхватила свою сорочку, а потом в паре шагов от нее подобрала с ковра еще и платье. Прижала одежду к груди, вполне ловко выловила из потайного кармана заветный фиолетовый флакон. Ну что же, часть дела сделана, оставалось совсем немного. Подошла к подносу с кувшином, рядом с которым стояли 2 бокала. Лекс отвлекся, и я перестала чувствовать его взгляд. Поэтому быстро открыла флакон и опустошила его в крайний бокал. Налила вина в оба, решив не рисковать и выпить содержимое зеленого попозже. «Позже», — сказала себе, — «когда он уснет и все забудет». Затем трясущимися руками натянула сорочку и платье, вполне ловко сунув пустую емкость в карман. Но затягивать шнуровку не стала. «Возьми». Вернувшись, протянула Лексу нужный бокал. «Зачем ты оделась?» — удивился он. «Собираюсь вернуться к себе. Не хочу, чтобы нас видели вместе, пока я ношу траур по своему, по мужу, которого у тебя никогда не было», — заявил он, и я поморщилась. «Лорд Аргоса прав, нам не нужны лишние свидетели. Особенно из горного народа, от которых зависит наша жизнь и смерть. Потому что... еще непонятно, как Лекс Доувилл поведет себя завтра, если будет помнить о нашей ночи и нашем разговоре». «Ну же, выпей», — попросила у него мысленно. «Мне нужно, чтобы ты все забыл, потому что я боюсь, что горные лорды по какой-то причине передумают помогать Хайдену, а то мало ли. Если они отведут свою армию, то от Моргана пощады нам не ждать». «Да, мужа у меня не было», — отозвалась я с удовлетворением, отметив, что все же Лекс осушил свой бокал до дна. «И в ближайшем будущем не предвидится». Я знала, что настойка должна подействовать в первые 3 минуты. Ну что же. Время пошло. «Это мы еще посмотрим», — почему-то заявил он. «Останься со мной до рассвета», — попросил у меня. «Не могу тобой насытиться, моя Тарисса. Потом отведу тебя в твои покои». «Так и быть», — улыбнулась ему любезно. «Но если так, нам не помешает весь кувшин с вином». И снова отправилась к комоду. Медленно, очень и очень медленно, растягивая время. Когда вернулась, он уже спал. Вот так развалился на постели великолепный мужчина. Я еще немного посмотрела на него, спавшего спокойно, и на темные волосы, разметавшиеся по светлому белью кровати. Затем, вздохнув, принялась затягивать шнуровку платья. По моим прикидкам, выходило, что последние 3 часа мы как раз и были заняты. Целовали, затем он лишал меня девственности. После этого мы долго разговаривали, а потом он еще долго что-то там исправлял. Действие зелья как раз должно на них хватить. Кое-как зашнуровала платье, затем с трудом, но все же вытянула из-под развалившегося на кровати Лекса простыню, носившую следы моего... грехопадения. И отправилась в свои покои. Дошла без приключений. По крайней мере, вопросы леди Гровер, шлявшейся по ночам без охраны, никто задавать не стал. Задвинув засов, выдохнула с облегчением, затем, почувствовав прилив магических сил, сожгла в камине простыню. Вымылась в большой бадье, хотя вода в ней давно остыла, стирая мягкой губкой следы прикосновений и ласк Лекса Доувилла. После чего улеглась в кровать. Натянула на голову одеяло, подумав, что этой ночью уж точно не засну. Вместо этого буду раз за разом вспоминать пережитое и те незабываемые ощущения, подаренные мне лордом Доувиллом. Но стоило моей голове коснуться подушки, как я тотчас же провалилась в сон. И на этот раз в нем что-то было. Мое самое первое сновидение оказалось наполненным яркими цветами и звуками. Будто бы Лекс открыл для меня двери в новый неведомый доселе мир. И еще в нем было чье-то присутствие.